От Советского информбюро. 27 декабря 1942 года. Наши войска продолжали наступление на северокавказском направлении, полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков город и порт Новороссийск. На улицах велись ожесточенные бои. Бойцы Энской стрелковой части вместе с танкистами разгромили два батальона немецкой пехоты. Уничтожено 760 гитлеровцев, взято 390 пленных. Захвачено 3 танка, 14 орудий, 19 пулеметов, 15 автомашин, много винтовок и боеприпасов. На смежном участке фронта наши части разгромили два крупных отряда противника и захватили в плен 1500 солдат и 80 офицеров. Захвачено также 12 самолетов, 30 орудий, 170 пулеметов, 40 минометов, 50 автомашин, 400 повозок, 300 лошадей и более 1500 голов рогатого скота. Генерал-полковник Василевский, АМ, штаб Сталинградского фронта. Новороссийск взят. Сравнивая предоставленные мне данные о неудачной попытке сделать это в той истории, в феврале 43-го, альтернативный вариант Гончарова, интересно, в каком звании, и то, что было у нас, нахожу явное сходство между вторым и третьим. Учел, значит, Борис Михайлович, информацию потомков, и это значит, здесь и сейчас, что план немцев закрепиться на голубой линии и неспешно эвакуироваться в Крым полностью провалился. Теперь и 17-я армия оказывается прижатой к Азовскому побережью, где нет ни одного серьезного порта, получая от нас удары и имея большие проблемы со снабжением. Судьба первой танковой еще хуже. Немцев зажали в сальских степях. Они безуспешно пытаются прорваться на север. А на пятки им наступает Закавказский фронт. Можно считать, что Большой Сатурн удался. Цепочка событий. Бой у Котельникова выбил из игры шестую танковую. Это резко ослабило контрудар группы Готта, что позволило нам осуществить бросок на Ростов без оглядки на левый фланг, после чего быстро и окончательно рухнули надежды немцев на воздушный мост с занятием нами Тацинска и Морозовска. А это не в последнюю очередь повлияло на решение Паулюса капитулировать, что сразу высвободило блокирующие его войска Донского фронта, сейчас спешащие к Ростову и Тихорецкой, и дало в наше распоряжение железные дороги, расходящиеся из Сталинградского узла. То есть можно ожидать, что Харьковского отступления не будет. В той истории наших потомков немцы сумели обыграть, имея в том месте и в то время большее число танковых и моторизованных дивизий, причем свежих, против наших, измотанных боями с растянутыми коммуникациями. Сейчас же, по самым грубым подсчетам, и сил у нас будет больше, и коммуникации лучше. Значит, наши танковые мехкорпуса будут в лучшем состоянии. А вот немцы уже не могут рассчитывать на дивизии 1-й танковой, причем ветеранские дивизии, имеющие большой боевой опыт. А с одним лишь корпусом СС, надеюсь, ну, мы справимся. Двух румынских и одной итальянской армии больше не существует, разве только в виде бесконечных колонн пленных. И чем немцы будут затыкать дыру в линии фронта, совершенно непонятно. На дивизию от ГА-центр и север надежды нет. И если у Ржева дело еще не закончено, хотя наш перевес явный, то под Ленинградом все уже ясно. Наши освободили не только Кировскую, но и Октябрьскую железную дорогу. Заняли Новгород, продвинулись на запад до линии Новгород-Радофинниково-Новолисино, причем имея устойчивую коммуникацию по ЖД Мга-Гатчина, до того же Новолисино включительно. Чем там кончится, будем ждать. Пока же ясно, что ни одной дивизии из-под Ленинграда немцы снять не могут, чтобы фронт у них не рухнул окончательно. Следует отметить великолепную работу рот радиовойны. Если активное глушение немецких передач удавалось лишь в относительно небольшом радиусе, то помощь их во вскрытии дислокации вражеских войск и расшифровки их намерений была неоценимой. Мы читали их депеши практически одновременно с адресатами, и туман войны для нас был гораздо менее заметен. Очень хорошо показали себя новые бомбардировщики Ту-2. Их было всего 2 полка по 30 машин, позже прибыл еще один. Но каждый из этих самолетов за счет большей боевой нагрузки заменял звено пешек, а значит, по воздействию на врага эскадрилья была равна полку, а полк — дивизии. И это при том, что дальность их действия позволяла решать задачи не только в ближнем тылу немцев. Большую помощь нашим оказали новые тяжелые минометы. Но их было не так много, но благодаря тому, что мы не придавали их дивизиям, а использовали массированно, в составе тяжелых минометных бригад, эти минометы всегда оказывались в необходимом количестве именно там и тогда, где это было нужно. В той версии истории немецкие гарнизоны на станциях железной дороги Воронеж-Ростов долго сопротивлялись, даже в полном окружении, заставляя нас терять время. У нас же крупнокалиберные минометы, включенные в состав передовых отрядов мехкорпусов, оказались просто незаменимыми при штурме населенных пунктов, пробивая любое полевое укрытие или даже прочное каменное здание с подвалом. И это при том, что конструктор Шавырин заявил, что в проекте минометы калибром 305 и даже 420. Надо написать, что пока это совершенно излишне. Имеющиеся калибры надежно бьют практически любую цель. Ну, если только через год будем форты Кенигсберга штурмовать. Также удалось опробовать новые гаубицы Д-1, калибр 152. Артиллеристы довольны. Лафет, колеса, прицел от хорошо знакомой 122-миллиметровой. Огневая мощь резко выросла при почти том же весе и размерах. И новые танки Т-34, которыми теперь полностью комплектуются гвардейские танковые бригады. По новому штату только средние машины, 65 штук. В истории потомков на этот штат мы перешли лишь осенью следующего, 43-го, и не меняли до конца войны. Сейчас мы не можем пока отказаться от бригад смешанного состава ИКВ и Т-34, и Т-70, и Т-60. Но хотя бы гвардейцев смогли перевести на новый штат немедленно, что сразу обеспечило бригадам гораздо лучшую подвижность и управляемость. Гораздо более надежный технически, чем 34-ки ранних выпусков с командирской башенкой и хорошим радиооборудованием. На командирских машинах есть даже инфракрасные приборы для ночного вождения. К сожалению, пока лишь у мехводов, а не наводчиков. Дальность мала, метров 50-100. Самоходки. В конно-механизированной группе есть полк Су-122 гаубичных и полк Су-85 противотанковых. Отзывы отличные. Ну а на юге, в войсках, идущих через Кавказский хребет, хорошо показали себя осы. Маленькие, легкие, пройдут почти везде, а огневая мощь, как у среднего танка. По уставу мобильное противотанковое средство фактически часто используется для поддержки пехоты, если рядом нет ничего другого, и справляется с этим вполне. Интересно, возьмем ли Харьков уже в этом году, за 4 оставшихся дня? Капитан 3-го ранга Буров Сергей Константинович, командир БЧ-3 АПЛ «Воронеж». Идешь по берегу, по пирсу, в сторону наших апартаментов, и тоска ест. Домом их не называют многие из тех, кто женат. Да и среди холостяков такие присутствуют. И у слова «берег» поменялся оттенок. А сейчас только и слово, что «берег». Нет той теплоты, что вкладывалось в него, как вкладывал раньше, когда подразумевал под этим словом «дом». Тяжело привыкнуть к этому времени. Да, мы уходили в дальний поход, но знали, что нас ждут, что есть куда возвращаться. А сейчас у нас получается автономка длиною в жизнь. И хотя сейчас никто не поднимает этот вопрос, вопрос этот скользкий, и только пусти его на самотек, начнется брожение умов. Это командиры понимают, поэтому вопрос старательно обходят стороной. После обсудим. Но это время наступит. В море этот вопрос не поднимался, не до того было. А на берегу? Запросто. Стоим в доке, а экипаж трудится в поте лица. Когда еще сюда попадем? Война ведь, и надо провести как можно больше регламентных работ. Если сейчас дать команде расслабиться, до нервных срывов может дойти. Или начнут спиваться, что само по себе нехорошо, хоть жандарм и наш человек, и на мелкие нарушения наших ребят на берегу смотрит сквозь пальцы, но лучше с жандармом не шутить. Внушение виновникам на корабле делом, по полной. Команда сразу не прорастет в этом мире. Если мы останемся здесь навсегда, нам придется привыкать к этим реалиям и к тому, что тут еще нету, и к тому, что еще не ушло в историю. Молодежи и холостякам проще. Девушки, женщины отвлекают от мрачных мыслей. Семейным в этом плане труднее. Тех, у кого тоска по дому, по семье, загружаю работой, не сильно, чтобы не перерабатывались или заработались, и себя не забываю. Вот и я занимаюсь тем, чему учили. Разбираем, собираем торпеды. Не те торпеды, что у нас. Длина не та и начинка не та. Но чем-то нужно вооружаться. До вооружения корабля речи еще не идет. Дорабатывают те торпеды, что есть. Двойной комплект лежит. С ним и играемся. Сделают торпеду, передают нам. Мы с нашим оборудованием ее проверяем на совместимость, затем возвращаем назад, на доработку. А потом выйдем на стрельбы, не на Воронеже. Выделяют для проверки и разработки нового оборудования всю ту же ЩА-422. Что за новые торпеды? А вот, смотрите. ВВ, морская смесь, тротил, гексоген, алюминий. Тротиловый эквивалент где-то 1,8. Двигло Эт-80 за основу. Аккумуляторы чуть улучшили с нашей подачи. Управление. Считыватель для перфоленты или магнитной проволоки. Пробовали и то, и другое. Проволока предпочтительней. Программируемыми как нашей BIOS, так и модернизированным автоматом торпедной стрельбы для советских ПЛ. Перфораторы уже есть, магнитофоны тоже. Датчики устройства самонаведения, акустические, как у немцев, 4 штуки. Берут координаты не только X, но и Y. Получаем управление для поражения ПЛ на глубине. Взрыватели контактные, существующие и неконтактные. Пробовали и акустические, и магнитные, по типу немецких донных мин. Устройство управления рулями на радиолампах. Наших, новейших, стержневых. Есть вариант на американских, полученных по ленд-лизу. Сам видел в Париже, в политехническом музее, разрезанную французскую торпеду 1953 года. Там все управление на лампах. Ну а стержневые лампы долго служили в СССР. Команды идут как от программ считывающего модуля, так и от датчиков на рули и взрыватели. И многое сделано по-нашему. Быстро сменяемые конструкции в блочно-модульном исполнении, частично уже печатный монтаж, стандартные разъемы, унифицированные с теми, что на торпедах 21 века. Что подумает супостат, если, не дай бог, украдет документацию, что русские гениально применили принцип «я тебя слепила из того, что было», а в результате получилось вундервафля. Реальные изделия, вполне пригодные для довооружения Воронежа, так и для модернизации «Катюш». Много ведь не надо, по сотне изделий в месяц вполне хватит. Как это работает? Если на Воронеже, то BIOS подготавливает данные для выстрела в аналогоцифровом для проволоки или цифровом для перфоленты в виде и посылает их в репетитор-программатор, установленный непосредственно в торпедном отсеке. Записанный носитель руками снимается с программатора и в темпе ставится на торпеду. При выходе в атаку на этом этапе до выстрела остается еще несколько минут. Как раз хватит, чтобы дослать торпеду в аппарат. «Катюша» аналогично. Производится расчет торпедного треугольника. Данные по проводам посылаются на репитер в ТО, где носитель устанавливается на торпеду. Так как торпеда самонаводящаяся, то программируется направление относительно лодки и дальность выстрела. А ведь буси, первые биусы, местного изготовления даже при стрельбе, самыми обычными, не самонаводящимися, непрограммируемыми торпедами, тоже способны дать полезный результат. Просто заменить беспристрастной точностью расчета выпуклый командирский глаз, ведь по нашей истории автомат торпедной стрельбы, то есть самый примитивный прапрадедушка БИУС, на наших лодках появился только после войны. Это при том, что немецкие «семерки» и «девятки» комплектовались им изначально. Ну, а американцы на Тихом океане, благодаря своему прибору с дальней дистанции, стреляли более результативно, чем вблизи. Исторический факт. Теперь, значит, и у нас будет что-то вполне на уровне. Так вот и работаем на три фронта. Первый, самый спокойный. Это работы на Воронеже, в доке. Понятно, что БЧ-5 бегает, как носки пидаренные. Ну, а БЧ-3 — торпедисты. Кстати, а чего на сленге в позднесоветском ВМФ их называют румынами? Заняты в основном подготовкой к будущему процессу. Но тут в сути все ясно. Второй — это испытание различных вариантов будущего изделия на предмет определения лучшего. Для этого, как я уже сказал, нам в полное распоряжение выделена ЩА-422. Она уже сделала несколько выходов на торпедный полигон. Я сам на «Щуке» выходил в компании флагманских спецов по торпедам бригады ПЛ Северного флота и первого дивизиона. Это большие лодки «Катюши». Ну и третий, самый муторный и неблагодарный. Передача знаний и опыта. Если экипаж 422 уже давно с нами контактирующий, впитывает все новое как губка, то вот прочие командиры, даже выходившие с нами на полигон, воспринимают наши слова далеко не так однозначно. Кто-то с интересом смотрит, понять пытается, что это даст лодке, а кто-то в штыки воспринимает, хотя даже сами с их применением стреляют по мишеням. И, наверное, сразу забудут про то, что им передали. Будут по старинке. Сразу заметка в уме. Рекомендовать ставить бусинки в первую очередь тем, кто показал интерес. Ничего, что пока еще несовершенные, ненадежные, кучу недостатков имеют. На глазах буквально улучшаются. Замечания наши стараются как можно скорее учесть и внедрить. Вспоминаю давно прочитанный рассказ из журнала «Квант», «Фантастика», «Мешок ответов», как люди обнаружили в космосе, ну, совершенно случайно, существо, которое давало ответы на все вопросы, и абсолютно верные. И ключевая идея была, зная ответ на вопрос, можно отучиться решать проблемы. Идя только по верному пути, не получишь опыта и знаний, которые найдешь даже в тупиковом. Иногда случайные результаты исследования могут принести больше пользы, чем основное направление. Так вот, не станет ли и Воронеж со всем экипажем таким мешком? В смысле, что все наше и будет воспринято как единственно верное. Например, после войны, которую мы поможем выиграть, все будут думать про строительство только атомных подлодок. А была ведь реальная история где-то в 2000-х. Американцы тогда арендовали дизельную подводную лодку для проведения учений по защите своих баз от атак. Собственных-то дизелюх у них к тому моменту не осталось, только атомные. А дизельная подлодка, тихая, незаметная, именно то, что нужно для такого дела. Пошел к командиру с этим рассказом. Вместе подумали и решили идти к Кириллову. Фантастика фантастикой, а подстраховаться и дать возможность поиска решений, исследовательской работы необходимо. Выиграем войну, а ученых загубим. Это, считай, уже проигранные войны. Жандарм тоже принял это к сведению и обещал доложить наверх. Так что, наверное, работают сейчас ученые с двух направлений. Кому-то показывали, что у нас есть и как работает, а кому-то не показывали и показывать не будут. И после результаты сравним. Джеймс Эрл, командир ВМС США, по документам корреспондент Чикаго Трибюн, Молотовск, 27 декабря 1942 года. Черт бы побрал! Это русское гостеприимство! Эти русские, ну, совершенно неделовые люди. Там, где у нас было бы все быстро и четко, у них тьма абсолютно ненужных церемоний. Речи, поздравления и обед в конце. О, как это русские столько пьют и такую гадость! Мурманск, Полярный, Петсама, Кепкенес, Варде, и везде одно и то же. Наверное, я влил в себя больше спиртного, чем за всю предшествующую жизнь. Как голова болит, дьявол! Ночь, холод, снег и лед. Только скалы и лед. Все очень похоже на последний круг Дантова ада. Кажется непонятным, как и чем тут вообще могут жить люди. Очередной поселок, как правило, на берегу. Русская военная база среди этой пустыни воспринимается сценой из фантастического романа про путешествие на Луну. Причем лед повсюду на суше, но море не замерзает. Приехав на очередную русскую базу, ждем, пока сопровождающие представят нас какому-то начальству и, конечно же, сразу размещение и обед с водкой. А на следующий день экскурсия по кораблям. Стальные коробки у пирсов. Как похожи они тут друг на друга. И слушаем еще один рассказ про подвиги русского флота, как они лихо били гансов, выметя их с моря поганой метлой. Хотя, надо отметить, это действительно удалось им куда успешнее, чем хваленому британскому флоту. Я очень внимательно слушал рассказ Гущина, командира эсминца «Гремящий». Написание боев кажется мне вполне правдоподобным. Русские просто накормили немцев их же блюдом, неограниченной подводной войной, да еще научились взаимодействию лодок с эсминцами. И это оказалось козырной картой в условии полярной ночи, когда Люфтваффе было почти выключены из игры. И отличительная черта русских — их абсолютная готовность идти до конца. Командую я эскадрой, совершающей набег на вражеский конвой у чужого берега, то, наверное, дал бы команду на отход, тотчас же, как счел бы, что противнику нанесен достаточный урон. А русские же имели разрешение отходить лишь после полного выполнения боевой задачи — уничтожения всего конвоя. Ценность перевозимых врагом грузов, тем более в той конкретной обстановке, многократно превышала стоимость трех эсминцев. Задача должна быть выполнена любой ценой. Если сумел после остаться живым — хорошо. Если нет, что поделать? Война. Русский говорил это абсолютно серьезно. Что это? Большевистский фанатизм или азиатский фатализм? Однако же это принесло лучший результат, чем британская осторожность. И никаких упоминаний про интересующую меня очень большую подводную лодку. А у причала в Полярном и Киркенесе стояли уже знакомые мне по справочнику Джейна лодки. Тип К-ща. Еще в русском флоте числятся два подводных минных заградителя Л и две средние лодки немецкого типа С. И то ли 6, то ли 8 малых субмарин М. Всего общим счетом под два десятка. Плюс неизвестное число субмарин так называемой «свободной Германии». С командиром одной из них мы разговаривали в Полярном. Фридрих Карл Маркс, вот имя, четко отвечал на все наши вопросы, заявив о своем добровольном переходе на сторону свободы германцев, после того, как убедился, что этот идиот-ефрейтор нас всех погубит. Поскольку при разговоре не присутствовал никто из русских, приходится этому верить. Мы также осмотрели немецкую субмарину Ю-376, согласно номеру на рубке. Ничего особенного. Единственное, поражала теснота. Как эти гансы умудрялись на таких лодках, тип 7, добираться до побережья Америки? У нас бы этот класс однозначно причислили к средним лодкам береговой обороны. По утверждениям русских, в состав их флота еще входят бывшие Ю-601 и Ю-251, в настоящий момент находящиеся на позиции в море. Вы не боитесь, что они переметнутся назад с той же легкостью? Нет. Во-первых, на каждой лодке есть и наши, политработники и контрразведчики. А во-вторых, экипажи субмарин заочно приговорены фюрером к расстрелу. Так что им нечего надеяться на пощаду. Есть ли у них результаты? А как же? За ними числятся 2 потопленных транспорта. А кроме того, есть реальный случай, когда возле Нарвика немцы сами утопили свою лодку, приняв ее за свободогерманскую. Войны тут, в общем-то, и нет, по крайней мере, зримых ее следов. После того, как русские продвинулись еще вперед, заняв Лаксель, выйдя по Сангрфьорду, гансы потеряли авиабазу Банак, расположенную там. Да и нет у них теперь на севере значительных сил Люфтваффе. В Мурманске и Полярном же у русских достаточно мощная авиация и хорошее ПВО. За время нашей поездки не было ни одной воздушной тревоги, не только бомбежки, но и пролета разведчика. Сейчас на Северном театре идет вялотекущая борьба за последнюю, оставшуюся у немцев, стратегическую коммуникацию, вывоз из Нарвика на юг шведской железной руды. Вялая, потому что транспорты там ходят редко, и противника у русских просто нет. Интересно, что весть о возможном прибытии из Германии линкора «Шарнхорст» с эскадрой русские воспринимают с явным оживлением. Хоть найдется кого топить. Это при том, что сами имеют здесь, повторяю, много меньше военно-морские силы. Таков у них подъем боевого духа после недавних побед. И самое удивительное, что в чем-то они правы. Гансы имеют в Норвегии свою 11-ю флотилию субмарин, но не отмечено ни одного их появления в русской морской зоне, хотя лодки этой же флотилии, по разведданным, свободно выходят в Атлантику, доставляя немалые проблемы англичанам. В Вацо, Варде, Лакселеве подлодок нет вообще. Там пока лишь передовые базы торпедных и сторожевых катеров, и обеспечивать действия оттуда, чего-то более крупного, просто не представляется возможным. Норвежское население ведет себя спокойно и к русским вполне лояльно. Свежая рыба на столе в изобилии. Я могу ошибаться, но потомки викингов показались мне на редкость спокойным народом, безразличным к тому, кто их захватит, кто ими правит, отдает приказы. Немцы, русские, собственный король. И если русские после войны не захотят оттуда уходить, кто вступится за целостность бедной Норвегии? Позавчера прилетели в Архангельск. Ну и, конечно, нас опять потащили на прием с угощением. А затем показали город. Оказывается, он стоял тут, когда на территорию Соединенных Штатов еще не вступила нога белого человека. Планировкой он показался мне похож на Нью-Йорк. Также разбросан на островах в дельте большой реки. И такие же бревенчатые дома и деревянные мостовые, наверное, были в Нью-Йорке на самой заре его существования. Мы быстро убежали вперед, а русские так и застряли, как в спячке. Еще один довод за то, что именно США по праву должны указывать путь всему миру. Итак, последний пункт. Молотовск. Боже, как голова болит! Если сейчас начну поить, не вынесу. Там русские года за три до войны решили сделать самую главную на севере верфь и даже заложили сразу линкор, но что-то у них не вышло. Не все в мире делается по приказу комиссара и через большевистское «надо». И вышло ли пока с той верфи что-то водоплавающее, история неизвестна. Тут у них еще Соломбальская верфь есть, которая в 20-х еще строила очень неплохие лесовозы. Так что различить что и откуда при извечной русской секретности. Впрочем, полицейских всех мер мы не заметили. Сопровождающие, конечно, были, и переводчики, не все в составе делегации говорили по-русски, но никакой опеки тайной полиции на вид не ощущалось. А их ФБР, у русских это называется НКВД, на вид больше были озабочены нашей безопасностью, чем недопущением нас куда-то. Нам показывали базы флота, аэродромы, береговые батареи, ряды «Харрикейнов» и «Киттихоков» взлетной полосы, полк торпедоносцев на британских «Хэмпденах», бомбардировочные полки, осваивающие Бостоны, привезенные нашим конвоем, и несколько старых И-16 и ДБ-3, сохраняемых скорее как память о первом годе войны, чем как реальные боевые единицы. Мощь русских здесь в значительной мере лишь тень англо-американской военной мощи, во многом зависит от наших поставок, хотя русские, это надо признать, научились воевать. В части оружия и техники они еще сильно уступают западной цивилизации. Вот интересно, не напрасно потратилась казна США на заказ у корпорации? Как голова болит, название забыл. Суть в том, что грибной вал для Шейера достался русским фактически за половину настоящей цены. Изготовление и срочность оплатило большей частью наше правительство, исключительно за тем, чтобы дать нам причину детально осмотреть русский судостроительный завод. И согласитесь, что при таком раскладе русскими было бы просто неприлично нам отказать. Город Молотовск мне не понравился, еще хуже Архангельска. Куча домов, в большинстве деревянных, под боком у завода никакой цивилизации и культуры. Впрочем, таковы и все промышленные города в Штатах, по сути, место жительства рабочей силы возле фабричной проходной. Обреченные умереть, когда производство перестанет быть рентабельным для владельцев. Сам же завод напомнил мне пресловутый Андерсонвиль. Или такое же заведение у нацистов, если верить русской пропаганде. Высокая стена с колючей проволокой поверх, вышки с прожекторами и вооруженными караульными, патрули с собаками, все время ходящие вдоль. Я не удивлюсь, если окажется, что решительно все, работающие здесь, осужденные преступники. И каждое утро, когда отворяются заводские ворота и в окнах зажигается желтый свет, по темной холодной улице идут стражи и выгоняют людей из этих унылых бараков, строят в колонн и организованно гонят к заводу. На вечером точно так же, как стадо, разводят по домам, где эти несчастные выпивают водку и ложатся спать. До следующего рабочего дня, такого же, как ушедший. Образ жизни, не знающий нашей американской свободы, самому выбирать свою судьбу, где всем правит чугунное надо, ради которого вы, если вам не повезло родиться русским, будете обязаны, не задумываясь, отдать свою жизнь. По крайней мере, мне рассказывали про русских именно это. При том, что в своей повседневной деятельности они могут быть вполне эффективны, как рабочие муравьи, в одном большом муравейнике. Все маршируют рядами и колоннами. Ни единого лишнего слова. Как поставленное действо. Только подумав о разводе на работу, я увидел на улице бредущий к заводу строй, окруженный конвоирами с примкнутыми штыками и овчарками на поводках. Как нам разъяснили, это ведут пленных немцев, которых тут часто используют в качестве чернорабочих. Затем и стена вокруг завода, и патрули на улицах. Но вы понимаете, чтобы не было беспорядков? Ха, мы сделали вид, что поверили, и пошли осматривать Шейер. Он был пока на плаву, у стенки. Нас удивило, что в его экипаже, кроме русских, были и немцы. Тоже свободная Германия. Причем на борту корабля они пользовались всей свободой перемещения, не находясь под конвоем. И нам была предоставлена возможность поговорить с ними в специально освобожденной для такого случая кают-компании. Причем, опять же, без присутствия русских. Гансы держались немного скованно, хотя и охотно отвечали на наши вопросы. Но ничего нового в сравнении с уже известной нам версией пленения Шейера они не сообщили. Я вообще и по должности человек недоверчивый, и когда мне показывают как раз то, что я должен был бы увидеть, у меня это сразу вызывает стойку, как у охотничьей собаки на дичь. Потому, когда все члены нашей делегации уже готовы были возвращаться в ночлежку, назвать это место гостиницей у цивилизованного человека не повернется язык. Именно я настоял, чтобы нам показали доки, где, собственно, будет происходить процесс установки нашего подарка на Шейер. И увидел явную растерянность русских. Не раздражение, не страх разоблачения, а именно растерянность за причиненное неудобство. Ну, если вам угодно, только ради вашей же безопасности наденьте это. Противогазы? Что за черт? Вы издеваетесь над нами, свободными американскими гражданами? Часть завода оцеплена, причем русские солдаты не только в противогазах, а в полных противохимических костюмах. Тут же несколько санитарных машин и еще люди, похожие какое-то русское начальство, среднего звена и штатские с завода, и офицеры. У них противогазы не надеты, но держат их явно наготове. Обстановка контролируемой катастрофы. Кто-то кому-то докладывает, кто-то напряженно вглядывается в сторону за оцеплением, кто-то бегает, ищет кого-то, и всем явно не до нас. Без сомнения, что-то случилось, по приказу такого не сыграешь. Мы воспользовались случаем и затесались в эту толпу, задавая вопросы. Как я благодарил судьбу, что в свое время выучил русский язык, отчего и был выбран для этой миссии. Может быть, даже меня приняли за своего, тем более, что русские в толпе были из разных ведомств и не все знали друг друга в лицо. В общем, информация, когда нам изволили ответить, и если свести все воедино, отсеяв русскую брань, была. Да лис полярный пришел, рвануло. Не дай бог ветер переменится, на нас полетит, тогда спасайся, кто может. Живые там остались? Да, кого вынести успели? Противогазы? Да от этой гадости они лишь на короткое время. А после туши свет. А без его знает, что там умники придумали. Точно известно лишь, что вдохнешь сначала слезы и сопли, голова кружится, а после с копыта и все. Чего в док? Заряженные поставили. А ты не знаешь, что в бортовые цистерны, если давление забортное не снять, снаружи доступа нет? Потому заправка и слив этой химии только в доке. А черт его знает, от чего рвануло. Наверное, опять трубопровод разъело и самовоспламенилось. Ну, как тогда? Так потушили или нет? Пожар-то потушили. Ребят, жалко. Но явно травить наружу. Пока все в море летит. Ветер от нас, но если переменится... Да, рассеяться успеет. Далеко не все же и завод большой. Ну-ну, а ты попробуй. Может, жив и будешь, только легкие с кровью сплюешь. А которая цистерна рванула? Да первая, левая. Там и в прошлый раз клапана под сомнением были. Ты что, на правом борту началось? А слить успели? Нет, только начали. Ой, мля, так ведь там остатки-то травы во всех цистернах сейчас и они. Ну что, снова кому-то девятым отсеком быть? А чего девятым? А ты в кабак зайди, да попроси, чтобы тебе спели. Сразу поймешь. Ну, там в море было, когда без выбора. Самим не спастись-то хоть, чтобы остальные жили. Ну да. Как в песне было. Задрались в отсеке, заживо горели, химией дышали. Но успели там все переключить и заблокировать, что надо, чтобы лодка до базы дошла. А сейчас не, братва, я еще жить хочу. Да хоть под расстрел, и то легче, чем так. Ты, ребят, их видел? В закрытых гробах хоронили. Нет, ну не могли умники придумать, чтобы углекислоту... отработанную поглощать и кислород взамен. Но что-нибудь побезопаснее. А то все сразу, и едко, и ядовитое, и горит. Не, по мне так лучше на обычной щуке, чем на этом в море. Да вы что, мистер, спятили? Отравитесь, а нам отвечать? Ах, сами хотите взглянуть? Хорошо, но только сначала скажите это своим. Чтоб к нам без претензий. Сейчас наши подойдут, и вы присоединитесь, если охота. Вот только противогаз возьмите. Еще кто-нибудь, господа журналисты, хочет присоединиться? Никто? Ну и ладно. Значит так, мистер, помолчите, не мешайте. Дойдете и гляните, откуда травить, можно ли заделать, и есть ли угроза взрыва соседних цистерн. Если можно, посмотрите, в каком состоянии клапаны. Можно ли слить остаток в береговые емкости или лучше не трогать? И поосторожнее там. Отошли. Вот он, док, впереди. Ближе подойти. В этой маске не видно почти ничего. Край осторожно оттягиваю. Воздух как воздух. Решительно срываю противогаз. «Эй, русские, что за спектакль? Не люблю, когда извинят дурака!» «А от меня лишь отмахиваются, как от мухи, и идут вперед!» «Ну, окей, мне туда и надо!» «И тут запах! Слезы и дыхание перехватило! Так русские не лгали?» «Маску надеть не могу! Задыхаюсь!» Как сквозь вату слышу слова «Назад!» Меня подхватывают подруги, натягивают противогаз, но дышать все равно нельзя. В госпиталь, идиота, может, повезет еще, живым. И все. Занавес. Через час. Господа, вы видели, что ваш коллега сам, не послушав нашего совета, пренебрег мерами защиты? Нет, он жив в госпитале и, надеюсь, жить будет. Просто не надо подозревать ложь и игру там, где ее нет, если ему было сказано. Да, объект К-25 — это большая подводная лодка с единым двигателем. Вошла в строй в этом году. строилась под контролем нефлота, а НКВД. Для движения под водой этой лодке не нужен кислород извне для работы машин, а продукты сгорания топлива эффективно поглощаются. Это сложные химические процессы, и, к сожалению, не все они, как и применяемые материалы, безопасны для людей. Но, несмотря на имеющиеся трудности, подводная лодка К-25 боеспособна и позволила нам добиться определенных успехов на Северном флоте. Господа, это не для печати. Немцы считают К-25 сверхоружием. Пусть так и остается. И пусть приписывают ей даже те победы, которых у нее и не было, включая линкор «Тирпиц», который торпедировала К-22, и сдался он К-22 и двум нашим эсминцам, а захвачен был доблестным Royal Navy. Мы не возражали. Одно дело делаем. Борьба с фашизмом — общее дело Объединенных Наций. Контр-адмирал Лазарев Михаил Петрович, Северодвинск. Ну, а если бы этот противогаз не снял? Все было предусмотрено, Михаил Петрович, отвечает Кириллов. Противогаз-то ему не абы какой дали, а тоже чуть подкрученный. Я больше боялся, что товарищ Сирый системой перемудрил, а вдруг не сработает. А что там могло не сработать? Удивляется наш мех. Баллоны с черемухой, шланги и простенькая система дистанционного управления. Место известно, через которое пойдут. Ну, а концентрации должно было и на толпу хватить. Согласно инструкции, на открытой местности летальный исход маловероятен. Ну, если только у кого уже проблемы с сердцем или легкими, значит, не повезло. Вас благодарить надо, что еще на этапе подготовки серьезно отнеслись. Так ведь не только под вас, усмехается Кириллов. Главное управление лагерей еще тогда же и заинтересовалось. Возможные бунты и беспорядки гасить, а химия там, в принципе, простая. Но вот ваши артисты, честно признаюсь, даже я такого не ожидал. Да... Это что ж выходит, с нашей подачи в ГУЛАГе пресловутом кровавая гобня будет бедных невиноватых зэков черемухой травить? Да уж, отец кабани, вот ты завертелась твоя мясокрутка. Вот только в невиновность большинства лагерных сидельцев лично мне верится сейчас с большим трудом. Предатели, полицаи, бандеровцы... Лесные братья и прочие там вилкоты, они никуда ведь не денутся. Да и уголовная мразь в такое время плодится, как мухи, в отхожем месте, думая, что война все спишет. Так что черемуха — это как раз по ним, кто будет недоволен. И не насмерть же. А вот с артистами это да. В бытность мою в Питере... Еще в далекие курсантские годы приходилось мне захаживать не раз в одно интересное место. Театр драматических импровизаций на юго-западе, в ДК «Кировец». Главным там был Павел Павлович Подеревянский. Три высших образования было у человека — театральное, историческое и философское. Поработав главрежем в театрах по всему Союзу, он, вернувшись в Питер, основал театр свой, где развернулся со своим методом. И метод его был — актеру поверить. Не продумывать детально и ставить мизансцены, стоять там, поза такая, слова эти. И, боже упаси, хоть чуть отступить, то есть люди, по сути, куклы-марионетки в руках режиссера. А артистам... Закинуть в себя предлагаемые обстоятельства, где, когда, кто мы и прочее, так что сам уже веришь на уровне самогипноза. Дальше себя отпустил и твори. Результат был сильный. Начнем с того, что спектакли одного названия в разные дни могли очень заметно отличаться по деталям. У артистов не запрещалось, а прямо приветствовалось отсебятина. Когда вот надо по ситуации сказать не совсем текст, а чуть добавить или убавить. А приспособляемость была невероятной. Помню случай, когда во время спектакля на сцену забежала кошка. Так ее, не останавливаясь, включили в действие так, что зрители даже ничего и не поняли. Еще у него было для своих такие этюды, когда сидят его артисты, сидят зрители, и вот кто-то желает прямо сейчас из зала задать место и время, или кто, или просто диалог. А мои ребята, кто захочет, тут же сыграют. Смею заверить, в профессиональном театре вы такого не увидите. И ведь играли, получалось. При том, что сами были непрофессионалами. Сам Пал Палыч числился где-то лектором-методистом. Другие все так же днем работали, вечерами приходили играть. И исключительно для себя. В тот период плату за вход Палыч не брал принципиально, считая, что духовные ценности продавать нельзя. Кто жил в Питере в конце 80-х на юго-западе и имел случай бывать в ДК «Кировец», тот подтвердит. После, в 90-е, Палыч все же сделал свой театр профессиональным и перебрался куда-то в центр, но это уже другая история. Я на сцене той не играл, но ходил туда не раз. Имел друзей, да и с Пал Палычем имел честь быть знакомым очень хорошо. И о методе его представления имел достаточное. Конечно, у него первые роли, те, кто в его школе не один год. Но ведь нам требовалось все же не Гамлета сыграть, а, по сути, самих себя, моряков или заводских, собравшихся возле последствий жуткой аварии. Просто поверить, забросить в себя, и как бы ты себя вел, случись такое реально. Ну, естественно, выбрали не всех. О приезде штатовцев стало известно за 2 дня, и мы успели даже репетицию провести в том самом зале, где обычно махали кулаками. Небольшие нестыковки можно было списать на форс-мажор или незнание по уровню секретности. Ну, а солдаты НКВД, которые парились в ОЗК и противогазах, вообще были безгласными статистами. Что дальше? Видели сами. Наивные же все же люди, даже америкосы. Есть ведь уже микрофоны с проводами. Однако вбито в ум, что если вы в комнате наедине, то посторонних ушей нет. Это к беседе корреспондентов с немецкими товарищами из свободной Германии, которые, товарищи, то есть, были строжайше проинструктированы, что им сказать можно, а что категорически не рекомендуется. После показа магнитофонной записи разговора в том помещении наедине товарищи поняли и прониклись. Что же дальше-то будет? В сухом остатке, если утечет к фрицам. Сейчас ведь они к нашим берегам лезть боятся. Ну, а как узнаешь, что мы в ремонте? Да еще надолго. А ничего и не случится. Пока информация пройдет, мы уже из дока выйдем. Нет, конечно, подводному линкору за субмаринами гоняться по Баренцеву морю — это не по чину. А испытывать новые торпеды на реальных целях? Да и без нас на тех же эсминцах уже нормально гидроакустика встанет, сами научатся лодки топить. А если еще и Шарнгорст придет и решится вылезти из норы, думая, что нас нету? Вот это будет добыча!